вот и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов. Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Арамова, Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ревека. Восьмерых сих родила Милка Нахору, брату Авраамову. И наложница его именем Реума также родила Тиваха, Гахама, Тахаша и Мааху.